То сказал, что это должно продолжаться вечно. Да-да, Патрик, ты прав. Завтра с утра пораньше пойду в нейрохирурги. Я могу. Не можешь. Она уронила окурок и раздавила его подошвой. Для тебя все это игра, забава. Ты спрашиваешь себя, ну а какова она в постели? А потом, когда получишь ответ на свой вопрос, отвалишь в сторону. Она покачала головой. А ведь это моя жизнь, не игра. Я кивнул. Она улыбнулась, жалобно так. И в неверном свете, лившемся справа сквозь зеленое витражное окно, я заметил, что глаза ее увлажнились. «Кто бы мог подумать, а? Смешно, правда?» «Нет», — ответил я, — «не смешно». Глава 17. Бубба даже не подумал вечером появиться в моем офисе. Это было очень на него похоже. Он пришел утром ко мне домой, когда я размышлял, как следует одеться на похороны Дженны. Пока я завязывал галстук, Буба уселся на кровать и сказал, «В этом галстуке ты очень смахиваешь на педика». «А ты не знал, милый?» — спросил я и послал ему воздушный поцелуй. «Ты, Кензи, так не шути!» Я хотел было развить эту тему, но вспомнил, что дразнить Бубу — это наилучший и самый быстрый способ научиться летать. Поэтому я промолчал и продолжал возиться с галстуком. Буба — абсолютный ходячий анахронизм. Он ненавидит все и вся, за исключением Энджи и меня, но, в отличие от большинства людей с подобными наклонностями, не тратит времени на размышления об этом. Он не пишет писем в газету или президенту, не создает партии и движений, не устраивает марши протеста, и ненавидеть для него столь же естественно, как дышать или хлопнуть двойное виски. Бубба наделен самодостаточностью исправного карбюратора и на окружающих внимание обращает, пожалуй, еще меньше до тех пор, пока они не встанут у него на пути. В этом почти двухметровом теле содержится больше центнера чистого адреналина, немотивированной злобы и готовности пристрелить любого, кто хотя бы моргнет в мою сторону недолжным образом. Я предпочитаю не вдумываться в причины этой преданности. Что ж касается Энжи, Буба однажды всерьез собрался оборвать Филу руки-ноги, а потом вставить их снова, но задом наперед. С трудом нам удалось отговорить его от этой затеи. Мы пообещали, что когда-нибудь сами займемся этим, но сначала непременно позвоним ему. Он смягчился и уступил, обозвав нас, правда, бесхребетными слюнтяями и другими нелестными словами. Слава богу, заговор с целью убийства при отягчающих обстоятельствах больше уже не висел над нашими головами. На взгляд Буббы мир устроен просто. Если что-нибудь в нем начинает доставать или напрягать тебя, устрани это, не особенно заботясь о выборе адекватных средств. Сейчас он полез в карман своего джинсового пиджака и, выудив оттуда два пистолета, швырнул их на кровать. «Извини, что с опозданием». «Пустяки», — ответил я. «Я раздобыл кое-какие ракеты, которые тебе могут понадобиться». Немного ослабив после этих его слов узел галстука, я вновь обрел возможность дышать нормально. «Ракеты?» «Ракеты. Несколько стингеров быстренько уймут этих ребятишек». «Видишь ли, Буба», — очень медленно произнес я, — «вместе с ребятишками стингеры разнесут еще полквартала». На мгновение он призадумался, а потом осведомился. «Не пойму, к чему ты клонишь?» Закинув руки за голову, он растянулся на кровати. «Так берешь или нет? Может быть, попозже?» Буба кивнул. «Ну и ладно». Потом опять полез во внутренний карман. «Я ожидал появления противотанкового орудия или нескольких ятаганов, но на кровать были выложены 4 гранаты. На всякий случай». «Угу», — ответствовал я с понимающим видом, — «вот это может пригодиться». «Правильно мыслишь», — сказал он и поднялся. «За стволы недорого тебе?» Поглядев на него в зеркало, я кивнул. «Если надо, я могу заплатить сегодня ближе к вечеру». «Не надо. Я знаю, где ты живешь». Он улыбнулся. А улыбка у Буббы такая, что может на месяц лишить человека сна. «Если что будет нужно, только скажи. Днем, ночью, это все равно». В дверях он сдержался. «Пиво скоро будем пить?» «В самое ближайшее время. Славно». Он помахал на прощание и вышел. А я остался с тем чувством, которое неизменно возникало у меня после его ухода. На этот раз пронесло, не взорвалось.